На свете есть много дел, кроме дел. Но я их все проглядел. Текучка засасывала всего своей неотложкой, и дотянуться до всего хотелось своей ложкой. И я действительно видел все и слышал все. И вот сначала то да сё, а после ни то ни сё.